Десятое – деньги, потенциал и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов – лом. Пятнадцатый аркан наделяет личность выраженными качествами рационального мышления, высокой целеустремленностью, харизмой и природной способностью к лидерству. В комплексе эти характеристики формируют сильный потенциал для реализации в сферах, где востребованы влияние, публичность и способность управлять вниманием аудитории. Как правило, носители этой энергии успешно проявляют себя в индустрии развлечений, шоу-бизнес, предпринимательской среде, политике, а также в социально ориентированных проектах и общественной деятельности. Ключевым условием раскрытия потенциала 15-го аркана является четкая формулировка намерений и трансформация желаний в конкретные измеримые цели. Только при наличии структурированного плана действий и системного подхода к реализации поставленных задач становится возможным достижение устойчивого успеха. Энергия аркана требует дисциплины, ответственности и высокой степени самоконтроля. Без этих качеств сила, заложенная в 15-м аркане, может направиться в деструктивное русло. Наиболее подходящие профессии. Первое. Политик, высший государственный чиновник. Второе. Топ-менеджер, руководитель холдинга или корпорации. Третье. Предприниматель, особенно в сферах с высокой маржинальностью. Четвертое. Инвестор, венчурный капиталист. Пятое. Финансовый брокер. Шестое. Крипто-трейдер, специалист по рисковым активам. Седьмое. Экономист-стратег. Восьмое. Продюсер музыкальной телепроектов кино. Девятое. Артист, певец, актер, ведущий с харизмой. Десятое. Медиа-менеджер. Одиннадцатое. Пиар-директор, имиджмейкер. Двенадцатое. Режиссер, креативный директор. Тринадцатое. Психолог, особенно работающий с темами зависимости, власти, манипуляций. Четырнадцатое. Коуч по личной эффективности и влиянию. Пятнадцатое. Переговорщик, медиатор в сложных ситуациях. Шестнадцатое. Адвокат по уголовным или корпоративным делам. 17. Антикризисный управляющий. 18. Силовые структуры, высшее руководство. 19. Частный детектив, специалист по безопасности бизнеса. 20. Эзотерик-таролог, мастер энергетических практик. 21. Наставник по работе с теневой стороной личности, архетип дьявола. Потенциал, который следует развивать. Первое. Умение видеть финансовую картину в долгосрочной перспективе. Второе. Развитие навыков системного планирования и ресурсного управления. Третье. Контроль над деньгами, а не зависимость от них. Четвертое. Способность ставить крупные цели и идти к высоким финансовым результатам. Пятое. Формирование мышления масштабного игрока от малого к системному бизнесу. Шестое. Умение притягивать к себе инвесторов, клиентов, партнеров. Седьмое. Навыки уверенной самопрезентации и делового обаяния. Восьмое. Развитие интуиции и аналитики при работе с высокорискованными активами. Девятое. Создание защитных механизмов – юридических, налоговых, страховочных. Десятое. Способность превращать личные качества, харизму, энергетику, влияние в активы. Одиннадцатое. Создание платных, экспертных или управленческих продуктов. 12. Стремление к автономии в принятии решений. 13. Переход от работы на кого-то к управлению капиталом и активами. 14. Формирование личного финансового кодекса. 15. Устойчивость к соблазнам, манипуляции, жадности, власти через деньги. 16. Использование кризисов и потерь как трамплина для нового роста. 17. Управление внутренними импульсами разрушения и зависимости, например, игромания, спонтанные траты. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Жадность и алчность. Постоянное ощущение, что денег недостаточно, даже при наличии ресурсов. Скопление средств на всякий случай, без цели. Нежелание делиться, страх потери через отдачу. Второе. Материальная одержимость. Привязка самооценки к финансовому положению. Погоня за роскошью, брендами, статусом. Подмена ценностей. Деньги важнее этики, отношений и здоровья. Третье. Иллюзия контроля через деньги. Убеждение, что деньги дают полную власть. Стремление подчинять других с помощью финансов. Например, купить любовь или уважение. Четвертое. Финансовые зависимости. Постоянные кредиты, долги, жизнь в долг, привычка тратить больше, чем зарабатывать. Финансовая безответственность при внешнем благополучии. Пятое – манипуляция ради выгоды, использование обмана, хитрости, серых схем для обогащения, нечестные сделки, стремление обойти систему. Шестое – страх потери и жадное накопительство, боязнь инвестировать, делиться, вкладывать, финансовый паралич, деньги лежат мертвым грузом, не работают. Седьмое – рабство ради денег, работа в нелюбимой сфере только ради дохода, продажа своего времени, ресурсов, принципов за хорошую зарплату. Восьмое – иллюзия легкого заработка, вера в легкие деньги, стремление к быстрым и сомнительным способам заработка, азарт, участие в финансовых пирамидах, ставках, рискованных сделках. Девятое – финансовый эгоизм, полная концентрация на собственном благосостоянии, игнорирование нужд других, убеждение «никто ничего не заслуживает, только я». Десятое. Психологическая зависимость от денег. Деньги как источник безопасности, уверенности, любви. Паника при любой нестабильности в финансах.